Торвард Конанг тоже очень хорошо понимал, в каком опасном месте ему пришлось в этот раз ночевать. Когда крылатый дракон в обиходе Златоухи пристал к берегу, первое, что сделал Конанг Фьяли, это послал Регне посмотреть, нет ли у них каких соседей. На остром мысу имелась большая вероятность повстречать Бергвида Черную Шкуру, и эта встреча разбила бы надежды на спокойный ночлег. Регни, парень лет 23, невысокий и подвижный, ловко перепрыгнул с борта на берег, который скалистой грядой выходил прямо из волн, спустился вниз и побежал к возвышению, откуда открывался вид на весь острый мыс. Пока он бегал, 5 тяжелых кораблей с осторожностью подвели к крутому берегу. Перебросили сходни. Несколько человек выбрались на камень. Им бросили канаты, чтобы привязать к старым железным кольцам, вбитым в скалу. Когда-то здесь приставали корабли квитингских конунгов, если из-за тяжелого груза не могли быть вытащены на берег там, где сейчас находился причал Фридланда. Златоухий Дрекина 28 скамей любой назвал бы достойным преемником тех давних кораблей. Резную голову дракона на его переднем штевне украшали огромные уши, больше похожие на крылья, с гребнем по верхнему краю, и поэтому его настоящее название было «Крылатый дракон». Но с легкой руки самого же Торварда его стали называть сначала «Ушастый», а потом когда пару лет назад после особенно удачного летнего похода Торвард приказал вызолотить гребни на деревянной драконьей голове, хирдманы прозвали его Златоухим. Вернулся Регни и еще издалека закричал. «Ничего опасного! Это какие-то слеты!» — стал докладывать он, подойдя ближе. «Снега на 20 весел, груза особого не видно. Хозяина видел, но я его не знаю». «На носу медведь, в смысле на штевне, деревянный, людей человек 40». «Ну, слеты, тролль с ними!» — Торвард махнул рукой. «Давай, Кетель, пройдись до Фридланда, спроси, не примет ли меня на ночлег высокородная йомфру Хильда?» «А к слетам не хочешь кого-нибудь послать?» — спросил Хальмунд Ярл, его дальний родич и ближайший товарищ. «Может, у них там слышно что-нибудь о возвращении Хельги Ярла?» «Не хочу», — резко отозвался Торвард Конунг. «К троллям его». Кетель Орешник, один из 4 его телохранителей, на чье звание указывала тяжелая серебряная гривна на груди, пошел знакомой тропой к усадьбе. Прежде случалось, что во Фридланде Торварда Конунга принимали весьма и весьма любезно, о чем между хирдманами ходило немало замечаний и многозначительных усмешек, более лестных для Конунга, чем для девицы-хозяйки. Но сегодня Кетель вернулся ни с чем, йомфру Хильды не было дома, а без нее управитель не решился принимать гостей. Торвард не слишком огорчился, поскольку желание вести учтивые беседы он сейчас не ощущал и приказал располагаться на ночлег прямо на берегу. Каменистая гряда защищала от осеннего ветра, и под ней, как за стеной, можно было совсем неплохо устроиться. На месте заброшенного поселения образовалась за многие годы целая путаница беспорядочной растительности, то ли рощи, то ли кустарники. Правда, за лето изрядно помятые ночевавшими здесь мореходами, но разросшийся ельник стоял стеной, а мелкие молодые елочки выбегали почти к самому морю, так что лапника на подстилке хватило всем. Вскоре под защитой скалы уже пылали костры, сложенные навесом, на случай, если мелкая морось перейдет в настоящий дождь. Старый Кольфин, ведавший в походах съестными припасами, деловито бегал между кострами и самолично помешивал в больших железных котлах, где варилась похлебка и свежие рыбы, купленные по дороге пшена и лука. Несмотря на прохладу осеннего вечера и ветер, несущий мелкие капли холодного дождя, фьяли были веселы. Их поход прошел удачно, и дней через 10 плаваний вдоль побережья им предстояло порадовать домашних отличными припасами на зиму. «Как раз успеем к осенним пирам», — радовались хирдманы. «Пиво наварим». В каменистом, покрытом горами Фьяленланде плодородной земли насчитывалось мало, и всего урожая ячменя, который удавалось собрать, едва хватало на пиво. кормились в основном скотом, который пасли на горных лугах и в лесу, а еще рыбой, промыслом лесного и морского зверя. Каждую зиму конунг в Хьяли собирал дань. Бочонки соленой рыбы, коровьего масла, выделанные шкуры и кожи, овчины, меха, пряжу, полотно, разные поделки из кости, особенно славились искусно сделанные фьяленландские гребешки. В подступах к Черным горам имелось несколько медных рудников, у моря собирали янтарь. Весной все это за серебро продавалось на ветровом мысу, где находилось большое торговое поселение. А осенью после жатвы в Хьяли снаряжали корабли за ячменем и рожью или в тот же Вендинес, или еще дальше, говорлинский город Ветробор, где имелся большой хлебный торг. На сей раз Торвард Конунг возвращался оттуда с 5 кораблями. 3 крупных кнера были нагружены до предела, так что их не получалось вытащить на берег, и даже на обоих боевых кораблях, на Златоухом Торварда и на Единороге, почти таком же большом и совсем новом ландскипе Хальмунда Ярла, лежали бочонки, тюки и мешки. У говорлинов выдался урожайный год, цены на хлеб упали, зато соленой рыбы купцы с юга стали брать больше, так что Торвард Конунг смог даже какую-то часть своих товаров выделить на баловство, на красивые дорогие ткани, расписную посуду, вино к праздникам. Ярлы и хирдманы тоже прикупили кто чего и теперь предвкушали, как обрадуются подарком домочадцы. С таким настроением ночевка под открытым осенним небом казалась ерундой. В ожидании, пока похлебка будет готова, Торвард Конунг сидел на куче лапника, опираясь локтями о поднятые колени и отрешенно глядя в огонь. Как дома в Аскегорде, он без посторонних предпочитал сидеть не на почетном сиденье конунга, а среди дружины, так и в походе он ел и спал в одном кругу со своими хирдманами, а во время плавания греб длинным носовым веслом. Тяжелое носовое весло ему приходилось как раз по рукам. Торвард был без сомнения одним из лучших воинов Фьяленланда. Это тот несчастный случай, когда первый по положению действительно является сильнейшим. Высокий, крепкий, широкоплечий, длинноногий. Он выделялся в дружинном ряду, и любой узнал бы его даже без помощи шрама, который пересекал его правую щеку от угла рта до заднего края челюсти и беловатой полосой выделялся на смуглой коже. Из-за шрама Торвард Конунг брил бороду, хотя в его возрасте ее уже полагалось отпускать. Ему нравилось, что по шраму любой человек в морском пути узнает его с первого взгляда. Особенным тщеславием он не отличался, но к мысли о своей исключительности привык. Густыми черными бровями, карими глазами Торвард напоминал мать, королеву Хёрдис. Свои черные волосы он заплетал, как это в обычае у знатных фьялей, в 2 косы по сторонам лица, спускавшиеся ниже плеч. Луна уже висела меж темных густых облаков, огромная, полная, круглая, как золотое блюдо, окруженная красновато-коричневым сиянием. «Полночь скоро», — сказал Хальмунд. «Не пора ли спать?» «Ой!» Вдруг тихим, каким-то придушенным голосом выдохнул Регни. «Посмотри, Конунг, там!» Торвард Конунг проследил за его взглядом. Вокруг раздалось несколько изумленных криков. Многие хирдманы вскочили, так что и Торварду пришлось быстро подняться на ноги, чтобы увидеть. Увидеть то, что к ним приближалось. Что это такое, поначалу никто не понял. На темной воде в 2-3 перестрелах от берега вдруг засветилось бледное голубоватое сияние. Оно становилось все сильнее и ярче, словно голубой огонь разгорался прямо на поверхности осеннего моря, прорастал из глубины. Вот столб огня отделился от волн и по воздуху поплыл к берегу. Никто не мог шевельнуться. От столба голубого пламени исходило леденящее, цепенящее сияние, от которого даже воздух в груди замерзал. Только Торвард почти в беспамятстве поднял руку и схватился за свой амулет Торсхаммер, висевший на груди под одеждой. Маленький кремниевый молоточек казался горячим, давая знать, что рядом нечисть. Его тепло согревало, не давало застыть, как застыли все прочие, и Торвард вполне владел собой, хотя был изумлен и полон острого чувства опасности. Он понимал, что это такое. С самого детства он не раз слышал от матери и от старых ярлов рассказы о битве чудовищ и о ее последствиях, но ни разу еще не видел их наяву. И вот ему пришлось убедиться, что это не лживая сага. Столб голубого огня приблизился к берегу и вдруг рассыпался. На песок шагнул призрак. Мужчина в годах, приземистый, плотный, с разлохмаченными волосами и косматой бородой, которая оставляла на лице открытыми только глаза. И глаза эти горели диким, жгучим, злобным огнем. Всю грудь заливала черная, несохнущая кровь, а в руке он сжимал нож, от которого никогда не мог избавиться, поскольку сам этим ножом лишил себя жизни. Это был Кар Колдун, самый злобный из четырех призраков острова мыса. «Вот и ты пришел ко мне, Торвард, сын Торбранда!» Заговорил он низким, шипящим, злобным голосом, медленно приближаясь к застывшим фьялям. И зрелище это внушало ужас, как вид ядовитой змеи, подползающей к связанной жертве. Трепет голубого пламени бросал на песок причудливые тени. По берегу разливался пронзительный холод, высасывающий тепло из живых. 29 лет я ждал тебя, или твоего отца. Твой отец не ушел от моей мести. Вы, фьяли и слэты, разорили Квитинг, погубили мою землю. Я погублю вас. Твой подлый отец был убит сыном подлого Хильмера. Теперь между вами вечно будет кипеть неутолимая вражда. Но мало этого. Бергвит, сын Стюрмера, мой неутомимый мститель, будет снова и снова наносить вам поражение, пока не погубит вас обоих, как вы погубили его отца. Ты не уйдешь от разящего меча. Он уже близок. Посмотри туда. Кар-колдун поднял руку с зажатым ножом и показал на восток. Невольно повинуясь, Торвард с трудом повернул одервеневшую шею. На гребне скалы, заграждавшей от них восточную половину мыса, он при свете луны увидел человека, рослого, могучего, как великан, в блестящем под луной шлеме, с черным, тяжелым плащом на плечах, с длинным копьем в одной руке и с большим красным щитом в другой. И словно молния ударило осознание. «Бергвит, черная шкура, хозяин и проклятие этих мест!» «Хей!» — крикнул Торвард, разом забыв о каре и думая только о том, что их беспощадный, непримиримый враг так близко. «Хальмут, Ормкель, к оружию! Здесь Бергвит! Очнитесь, тролли вас возьми!» Дружина разом дрогнула и очнулась. Раздались крики, все схватились за оружие. Кар исчез, но в море, там, где прятался под волнами Тролленхольм, играли столбы — голубых, белых, красных, лиловых, остро и резко светящихся искр. Из-за скалистой гряды с преувеличенной ясностью доносились звуки, знаменовавшие близость большого войска. Слышался рев боевого рога, множество голосов, грохот мечей, бьющих о щиты. Дружина фьяли мгновенно пришла в движение. Каждый подхватывал из поклажи щит или копье. Хирдманы натягивали шлемы. Сам Торвард торопливо сбросил на землю плащ, вынул меч из ножен и просунул руку в петлю. Регни, побледневший, что слава асам скрывала темнота, подал ему щит и копье с длинным ясеневым древком, со старыми кровавыми пятнами возле стального наконечника, отделанного золотыми узорами на втулке и с рунами Тюр и Альгис на основании клинка. Не дожидаясь приказов, дружина привычно строилась свиньей. Всех переполняло тревожное возбуждение. Бергвит Черная Шкура был грозным противником, но жажда одолеть и, наконец, избавить от него морской путь пересиливала тревогу. «Ударим мы сталью, щит боевой с холодным копьем столкнется копье. Доносились из-за скалы слова древней воинской песни Кличи. «Так и мы знаем эту песню не хуже!» — рычал Ормкель. «Конунг, пусти меня вперед!»